Глава 15. Бьяг Гикори. Неизвестно, действительно ли метатель картофеля предпочитал сорт красной гикори, но одно можно было сказать точно. В метании тяжелых предметов средних размеров на значительное расстояние бьягу не было равных. Вы ведь понимаете, дело не только в дальности броска, не менее важна и точность попадания в цель. У бьяга было немало талантов. В ранней юности он покинул родную деревню, мечтая повидать мир, многому научиться и, как говорят, поймать удачу за хвост. Он не желал, чтобы физический недостаток, низкий рост, помешал ему в осуществлении задуманного, так что к 24 годам, возраст уже зрелый и даже почтенный, бьяг достиг двух из трех поставленных целей. Он очень много путешествовал, повидал много разных земель и написал множество песен, долженствующих это засвидетельствовать. И не так уже не был прав Алуф, говоря, будто коротышка Бьяг велик умом. За время своих путешествий он получил столько знаний, сколько урбсумитский обыватель и представить себе не может. Он даже забыть успел столько, сколько большинству людей и освоить-то не под силу. Но что касается третьего пункта, а именно удачи, все сразу пошло сикось-накось. Из всех жестоких законов жизни, которые бьягу пришлось усвоить и намотать на ус, труднее всего ему было смириться с одной простой истиной – поэзия и пение богатства не принесут. Другое дело – метание картошки. Этим, по крайней мере, можно заработать на хлеб. У жителей Урбсумиды было скудное воображение, так что этот талант им пришелся по вкусу. Две зимы минуло с тех пор, как Бьяг ступил в ворота Урбсумиды. Одежда, прикрывшая его тело, да обувь у него на ногах, да небольшая кожаная сумка на длинной лямке, перекинутой поперек груди, таковы были его скудные пожитки. В сумке, помимо прочего, лежали его рукописи, стихи и баллады, положенные на музыку, по большей части печальные и необыкновенно унылые, которые он очень любил декламировать или петь, и за которые надеялся однажды в будущем получить заслуженное признание. К городу он подошел поздно вечером и долго брел вдоль стены, пока не вышел к одним из четырех ворот Урбсумиды, возле которых стоял караул. К несчастью для Бьяга, это оказались северные ворота, которые, соответственно, служили входом в северную часть города. Стоило стражникам разглядеть его потрепанное платье и мокрую остроконечную шляпу из валеной шерсти, да расслышать иностранный акцент, они тут же смекнули, что впускать гостя не следует. Двое из них сделали шаг вперед, изобразив на лицах весьма неприветливое и даже воинственное выражение, и скрестили мушкеты прямо перед физиономией Бьяга. Впрочем, тыкать оружием ему в лицо они не собирались, так уж получилось из-за его малого роста, поэтому стражники тут же исправили свою ошибку и опустили мушкеты пониже, отчего им пришлось принять довольно нелепую позу. Склонившись вперед, они потребовали, чтобы пришелец сказал, кто он таков. «Мое имя Бьяг Гикори», — с достоинством объявил гость, «и в ваш прекрасный город я пришел в поисках удачи». Он не понял, почему это заявление так развеселило стражников. «Ого-го», — сказал тот из них, что был поуродливее, «и как же ты собираешься ее искать?» Бьяг вытянулся в полный рост. Для этого он слегка, чтобы было не очень заметно, приподнялся на носках и поддернул шляпу за острый верх, который, однако, под тяжестью влаги тут же сник и повис снова на бок. «Я поэт и ученый, мудрец и художник, я сказитель». «Понятно, значит, ты лезешь не в те ворота», — со злостью перебил его второй стражник. «Разве они ведут не в Урбсумиду?» — спросил Бьяг. «В нее». «Но ворота все равно не те. Советую попробовать зайти с южного берега», — ответил первый стражник, даже не пытаясь держать зевок. «Там полно людей твоего сорта. И даже, подозреваю, твоего роста. Гэ-гэ-гэ». Оба стражника от всей души заржали над этим потрясающим проявлением остроумия. Бьяг нахмурился. «В каком смысле людей моего сорта?» «Нищих, попрошаек, циркачей», — пояснил стражник уже более строгим тоном. «Загляни в таверну «Ловкий пальчик», что на мосту», — посоветовал другой. «Ее хозяйка, Бетти Пиготти, любит показывать посетителям всяких странных зверюшек». Эти слова вызвали у первого стражника такой припадок истерического хохота, что он уже не мог произнести ни слова. Бьяк, которого жизнь научила многому, в частности, когда имеет смысл настаивать, а когда лучше уступить, сообразил, что в этом случае лезть на рожон не стоит. «Отлично», — сказал он, и удалился со всем приличествующим мудрецу достоинством, лишь слегка запятнанный порохом в том месте, куда его ткнул мушкетом стражник. «Ловкий пальчик, говорите? Значит, скоро увидимся. Желаю вам доброй ночи и удачи во всех начинаниях». И вот, некоторое время спустя, Бьяк вошел в город через южные ворота, правда, не так торжественно, как намеревался. Даже не взглянув в его сторону, стражники сделали знак рукой, что вход свободен. Бьяк, разумеется, сразу заметил, что к югу от Фодуса пахнет крайне неприятно, и методом исключения очень быстро пришел к выводу, что источником вони является сама река. Безусловно, улицы были покрыты грязью и слизью вперемешку с разнообразными помоями, в которых нетрудно было различить останки животных и огрызки овощей, но именно запах реки заставлял Бьяга то и дело невольно морщиться. Бьяг решил идти вдоль Фодуса, рассудив, что мост, о котором шла речь, должен вести через реку, и в конце концов оказался на рыночной площади. Торговцы складывали свои палатки, но вокруг все еще бродило много народу. Бедняки надеялись купить за бесценок остатки непроданной пищи. Бьяк достал из сумки хитроумно устроенное деревянное приспособление, которое, раскладываясь, превращалось в подобие небольшого помоста, влез на него и начал вещать. «Добрый вечер, дамы и господа!» — заговорил он. Столь высокопарное и несоответствующее облику публики обращение вызвало у многих усмешку, но также привлекло внимание. «Позвольте представиться. Меня зовут Бьяк Гикори. Прошу, окажите мне честь и позвольте развлечь вас, спеть песню». И он запел очень печальным, хотя, безусловно, мелодичным голосом, но не успел закончить первый куплет, которых было огромное множество, как услышал странный свист. Бьяк пел с закрытыми глазами, а потому не успел вовремя разглядеть угрозу. Гнилой кочан капусты угодил ему прямо в висок. Открыв глаза, он увидел, что еще какой-то овощ летит в его сторону. На сей раз Бьяк присел на корточки, и снаряд расплющился о физиономию какого-то бедняги, который стоял у него за спиной. Причем Бьяк по-прежнему продолжал мужественно или глупо, а может быть так и эдак одновременно, петь свою песню. «Заткнись!» — крикнул кто-то, и Бьяга снова чем-то ударили. «Но как же!» — промычал певец в праведном негодовании. Рот его был забит тухлыми помидорами. «Ведь я только начал!» «А вот и нет!» — взвизгнул мальчонка прямо у него за спиной. «Ты как раз закончил!» И сорванцы обрушили на Бьяга целый град гнилых яблок. Бьяк был в ярости. Еще никогда в жизни ему и его произведениям не оказывали такого враждебного приема. «Ах ты, чертенок!» — крикнул он мальчугану, спрыгнул со своего помоста, схватил первое, что подвернулось под руку, а подвернулась большая гнилая картофелина, и метнул ее так сильно и метко, что она не только попала в парнишку, но буквально сбила его с ног. «Эй, это мой сын! Ты что делаешь, гад?» Бьяк стал как вкопанный. На него шел такой высоченный верзила, каких он прежде никогда не видывал. Эта человекоподобная обезьяна возвышалась над толпой на целую голову, и вот она стала склоняться к земле, к малышу Бьягу, который не мог двинуться с места, так у него тряслись колени. «Боже всемогущий!» — вспыхнуло в сознании у Бьяга, и в то же мгновение он обрел способность двигаться. Он повернулся на каблуках и дал дёру, полетел быстрее молнии. Когда он добежал до моста, верзила и небольшая толпа все еще гнались за ним с лаем и воплями. Бьяг взбежал по мосту, спотыкаясь об булыжники мостовой и отчаянно вертя головой по сторонам в поисках убежища. «Сюда! Сюда!» — послышался шепот. «Скорее же!» Резко обернувшись, Бьяг увидел, что из-за угла его манит длиннющий палец. Не тратя ни секунды на размышления, он рванулся ему навстречу. «Сюда!» — позвал рослый мужчина, обладатель пальца. Он толкнул дверь и буквально запихал Бьяга внутрь в тот самый момент, когда преследователи поравнялись с соседним домом. Бьяг последовал за своим спасителем вверх по невысокой лестнице, а затем снова вниз и оказался в большой многолюдной комнате, полной смеха и дыма. «Где это мы?» — спросил Бьяг у рослого незнакомца. «В таверне ловкий пальчик», — отвечал тот. «Не знаю, как ты, а я бы выпил кувшинчик пива». Каких-нибудь пару минут спустя Бьяг и его новый приятель уже сидели, притаившись в самом темном углу, и попивали пиво из большого кувшина, который принесла им служанка. Бьяг открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут у входа в таверну началась какая-то сумятица, отчего у него снова душа ушла в пятки. На пороге появился верзила. «Карлика не видали?» — спросил он, и в таверне тут же воцарилась тишина. Навстречу ему выступила разъяренная женщина, сама почтенная Бетти Пиготти. Уперев руки в бока, она обожгла его взглядом. Голову ее украшала замысловатая шляпа, видавшая лучшие времена. «Сэмюэль, здесь нет никакого карлика», — сурово сказала она. «Так что бери пиво или вали отсюда». «Ба!» — брякнул верзила, но, оказавшись перед таким выбором, отдал предпочтение пиву и вскоре развеселился не меньше, чем прочие посетители. Успокоенный, Бьяг обернулся к своему спасителю. «Позвольте спросить, как ваше имя?» «Меня зовут Алув Заболткинс». «Что ж, мистер Заболткинс, я обязан вам жизнью», — сказал Бьяг и благодарно потряс ему руку. «Ну что вы, забудьте», — возразил Алув с широкой улыбкой. «Всегда рад помочь человеку, попавшему в беду. Я, правда, ума не приложу, как вам удалось разозлить Сэмюэля Линакра до такой степени, чтобы он не поленился погнаться за вами». Бьяг поведал ему свою печальную повесть. Алув выслушал его с искренним сочувствием. «Значит, вам нужна работа. А что вы умеете? Кувыркаться?» Бьяг засмеялся и помотал склоненный на бок головой. «Кувыркаться я, конечно, умею. Разве бывают в наши дни карлики, которые бы этого не умели? Однако неужто нельзя предположить, что у меня могут быть и другие таланты?» Алув приподнял одну бровь. «Например?» «Я поэт, сочиняю стихи и пою баллады». Алув озабоченно сморщил лоб. «Что ж, не сомневаюсь. Только если вы хотите заработать на жизнь в таком городе, как Урбсумида, вам следует знать, какова здешняя публика. Оглянитесь по сторонам, дружище, и скажите сами, нужны этим людям стихи и баллады». Бьяг обвел взглядом комнату и почувствовал, как сердце его наполняет отчаяние. «Но поэзия — моя страсть», — сказал он, — «ведь не зря я сидел на Кахирфаза». «На чем?» Но Алув не стал дожидаться ответа. Он покачал головой и положил ухоженную руку Бьягу на плечо. «Бьяг, Бьяг», — мягко сказал он, — «посмотрите на них. Может быть, вы еще что-то умеете?» Бьяг еще раз обвел взглядом таверну и, наконец, понял. «Я умею метать картофель», — уныло сообщил он. «Ага», — лицо Алуфа прояснилось. «Карлик — метатель картошки. Что ж, уже неплохо».